ссылка популярного кандидата сначала в Карфаген, а потом в Сардинию, усилила волнение в Александрии, и через 170 лет после возникновения раскола гаяниты все еще чтили память и учения основателя их школы. Борьба между численным превосходством бунтовщиков и дисциплиной регулярных войск была упорна и кровопролитна. Улицы покрывались телами убитых граждан и солдат. Благочестивые женщины, взобравшись на крыши домов, бросали на головы врагов все, что могли найти в своей домашней утвари, острого или тяжелого. А своей окончательной победой Нарсес был обязан тому, что предал пламени третью столицу римского мира. Но наместник Юстиниана не хотел, чтобы плодами его победы воспользовался еретик. Феодосий был удален очень скоро, хотя и без особых насилий, и на престол Афанасия был возведен православный монах Павел Танисский. Чтобы он мог удержаться на своем посту, ему дали самые широкие полномочия. Он получил право назначать и смещать египетских наместников, военачальников и трибунов. Установленная Диоклетианом раздача хлеба была прекращена. Церкви были заперты, и у раскольников была отнята как духовная, так и телесная пища. В свою очередь, жители из религиозного усердия и из жажды возмездия отлучили от церкви своего тирана, и никто, кроме рабски преданных ему мельхитов, не хотел признавать за ним прав человека, христианина и епископа. Но так велико ослепление честолюбцев, что, когда Павел был прогнан вследствие обвинения в убийстве, он предложил взятку в 700 фунтов золота, чтобы снова получить тот пост, на котором он ничего не приобрел, кроме ненависти и позора. Его преемник Аполлинарий вступил в Александрию в облачении воина, одинаково готовым и для вознесения молитв, и для битвы. Его войска были расставлены по улицам в боевом порядке. У входа в собор была поставлена стража, а на церковных хорах был помещен избранный отряд для того, чтобы в случае надобности защищать своего вождя. Аполлинарий стал на своем троне и, сбросив с себя верхнее воинское одеяние, внезапно предстал перед толпой в облачении Александрийского патриарха. Присутствующие безмолвствовали от удивления. Но лишь только Аполлинарий начал читать книгу Святого Льва, на этого ненавистного исполнителя воли императора и постановлений собора посыпались проклятия, ругательства и каменья. Преемник апостолов тотчас подал сигнал к атаке. Солдаты ходили в крови по колено, и, как рассказывают, 200 тысяч христиан пали под ударами меча. Но эта цифра была бы неправдоподобна даже в том случае, если бы ею определили число погибших не в течение одного дня, а в течение всех 18 лет Аполлинариево владычества. Два следующих патриарха, Евлогий и Иоанн, старались обратить еретиков при помощи такого оружия и таких аргументов, которые были более достойны их священной профессии. Богословские познания Евлогия обнаружились в нескольких томах, написанных с целью преувеличить заблуждения Евтихия и Севера и примирить двусмысленные выражения святого Кирилла с православными верованиями папы Льва и отцов Халкидонского собора. Нищелюбивый Иоанн руководствовался при раздаче щедрых подаяний или суевериями, или чувством сострадания, или политическими расчетами. На его счету содержались 7500 нищих. При своем вступлении в должность он нашел в церковном казнохранилище 8 тысяч фунтов золота. Он собрал еще 10 тысяч благодаря щедрости верующих. Тем не менее, он мог похвастаться в своем завещании, что оставляет не более трети самой маленькой из серебряных монет. Александрийские церкви были отданы в распоряжение католиков. Религию монофиситов было запрещено исповедовать в Египте, и был снова введен закон, устраняющий местных уроженцев от почетных и доходных государственных должностей. Чтобы довести это дело до конца, нужно было одержать более важную победу – одолеть патриарха, который был оракулом и главой египетской церкви. Феодосий устоял и против угроз, и против обещаний Юстиниана с мужеством апостола или с мужеством энтузиаста. «Таковы были, — отвечал патриарх, — предложения искусителя, когда он указывал на земные царства. Но моя душа гораздо для меня дороже, чем жизнь или владычество. Церкви находятся во власти монарха, который может убивать тело. Но моя совесть принадлежит мне одному, и все равно, буду ли я жить в ссылке, в бедности или в цепях, я буду твердо держаться верований моих святых предшественников Афанасия, Кирилла и Диоскора. Анафема книге Льва и Халкидонскому собору, анафема всем, кто исповедует их учение, анафема им и теперь, и вовеки. Нагим вышел я из чрева моей матери, и нагим сойду я в могилу. Пусть те, которые любят Бога, следуют за мною и спасают свою душу». Ободрив своих единоверцев, он отплыл в Константинополь и на шести свиданиях выдержал почти непреодолимый напор личных императорских настояний. К его мнениям относились благоприятно и во дворце, и в столице. Влияние Феодоры обеспечивало ему и безопасное возвращение, и почетную отставку, и хотя он кончил свою жизнь не на троне, он кончил ее на своей родине. При известии о его смерти Аполлинарий предался непристойной радости и задал пир дворянству и духовенству. Но его веселье было нарушено известием об избрании нового патриарха, и в то время как он предавался роскоши в Александрии, его соперники господствовали в монастырях Фиваиды и жили добровольными подаяниями прихожан. Из праха Феодосия возник непрерывный ряд патриархов, а сходство верований и общее название яковитов упрочили связь между монофиситскими церквами, находившимися в Сирии и в Египте. Но те же самые верования, которые сначала были исключительным достоянием немногочисленных сирийских сектантов, впоследствии распространились между египтянами или коптами, почти единогласно отвергавшими декреты Халкидонского собора. Уже прошло целое тысячелетие с тех пор, как Египет перестал быть независимым царством, а завоеватели азиатские и европейские стали попирать ногами народ, мудрость и могущество которого заходят за пределы исторических сведений. Столкновение между религиозным фанатизмом и религиозным гонением вызвало наружу некоторые проблески их национального мужества. Вместе с чужеземной ересью они отвергли нравы и язык греков. В их глазах каждый мельхит был иноземцем, а каждый яковит — гражданином. Они считали за смертный грех вступать с этими врагами в брак или исполнять по отношению к ним долг человеколюбия. Туземное население отказалось от принесенной императору верноподданнической присяги, а приказания жившего вдали от Александрии монарха исполнялись лишь под давлением вооруженной силы.